Глава третья. На окраине королевства находилась древняя горная пещера, куда много лет не ступала нога человека. До тех самых пор, пока перед ней не появился лавкач, жулик и проходимец по имени Дженкинс. Его сопровождали три приспешника, по виду мелкие воришки с тяжелой судьбой, и бородатый старик с повязкой на глазу в остроконечной шляпе. Дженкинс недружелюбно толкнул старца вперед и двинулся вслед за ним по запутанным коридорам пещеры. Узкий тоннель, бесконечно извиваясь, уводил путников все дальше вглубь горы. «Какое жуткое место!» — проговорил один из воришек, с опаской оглядываясь по сторонам. «Как в гробнице!» — кивнул другой. Освещая путь факелами, все пятеро пересекли каменный мост через бурную подземную реку. Главарь шайки с угрозой прорычал. «Надеюсь, сокровищница действительно там, где ты сказал, старик!» «Не переживай, Дженкинс. Скоро сам все увидишь», — ответил тот и двинулся дальше. Скоро вся процессия оказалась в круглом зале, высокий свод которого терялся в темноте. У дальней стены виднелась огромная каменная дверь, покрытая магическими символами. «Узрите!» — провозгласил старик. Он растолкал раскрывших рот бандитов и вышел в центр зала. После этого старец развернул обрывок древней карты и начал сверяться с рунами на двери. «Я практически чую запах сокровищ!» — радовался один из воришек. Пока старец размышлял над головоломкой, остальные разбрелись по залу и зажгли огонь в больших каменных чашах, расположенных вдоль стен. Теперь в мерцающем свете было видно, что на полу перед запечатанной дверью начерчены несколько кругов, в каждом из которых находились загадочные символы. «Хм, нужно открыть проход», — задумчиво произнес старик. «Ну так открывай», — скомандовал Дженкинс. Еще раз взглянув на карту, старик указал на круги перед дверью. «Вы трое», — сказал он бандитам. «Становитесь вон на те отметины!» Сам старец встал в круг у дальней стены. «А мне что делать?» — спросил Дженкинс. «Не путайся под ногами!» — проворчал в ответ старик. Он снова заглянул в карту, вскинул руки и начертил в воздухе магические знаки. «Ровиос Селла Хаварда!» — произнес старец заклинание. Круги, в которых стояли воришки, вспыхнули. Магия, закручиваясь, начала подниматься к своду. Тогда старик опустился на пол, приложил ладонь к руне и закончил обряд. «Услышь мой голос! Прими мою жертву!» Дженкинс, который все это время стоял в сторонке, испуганно воскликнул. «Ого, что? Жертву?» Внезапно дверь с грохотом отворилась. Последовала ослепительная вспышка света, и магия рассеялась. В кругах вместо трех воришек оказались петух, пудель и змея. «Ты превратил их в животных!» — ахнул Дженкинс. Старец развел руками. «Такова плата за вход! Никто не смеет меня обмануть, старик!» — прорычал бандит и достал меч. Старец рассмеялся и отошел в тень. Через секунду борода, повязка и шляпа взмыли в воздух и прилепились к Дженкинсу, изменив его до неузнаваемости. «Ну и кто теперь старик, Дженкинс?» «Что за...» — только и успел проговорить он. Из темноты вышла высокая фигура в длинном плаще с капюшоном. Именно этот загадочный чужестранец нанес визит Карабасу перед его скоропалительной кончиной. «Смотрите, это он вас обратил!» — крикнул он животным и указал на Дженкинса. «Идите и отомстите!» Звери яростно зашипели и кинулись на обидчика. «Ай-ой! Ай-ай!» — заверещал Дженкинс. «Прочь от меня! Уйдите!» Пока главарь шайки боролся со своими бывшими подельниками, колдун в капюшоне отправился в потайную комнату. Она напоминала спиритический зал с большим каменным алтарем в центре. Маг достал из сумки алый кристалл и установил на постамент. Вытянув руку, он произнес очередное заклинание. «Румусквае Радонда!» Алтарь вспыхнул магическим светом. «Велина! Бастинда! Гингема!» выкрикнул колдун. И тут же перед ним появились полупрозрачные силуэты трех сестер Халим. «О, сестры, смотрите! Нас кто-то наконец-то нашел!» радостно воскликнула Бастинда. «Приветствую вас, дорогие тетушки!» произнес колдун в капюшоне. «Племянничек!» ахнула Гингема. «Вот это да, как ты вырос! Ты сможешь нас вернуть?» «Да, вытащи нас отсюда!» воодушевилась Велина. «Я над этим работаю», — пообещал маг. Внезапно в комнату вбежал Дженкинс. Он тяжело дышал и выглядел основательно потрепанным. «Я все расскажу зятю!» — закричал он на колдуна, но тут заметил перед собой трех ведьм. «Мамочки!» — пискнул бандит и бросился наутек под дружный хохот зловещих сестер. В саду перед королевским дворцом проходило масштабное гуляние в честь дня рождения принцессы Аннет. Девушка сидела на троне, а вокруг толпились гости, среди которых было умопомрачительное количество молодых красавцев, знатных кавалеров, мечтающих заполучить руку прекрасной наследницы короля. Гремела музыка. Уличные артисты показывали чудеса мастерства, развлекая публику акробатическими номерами, смешными сценками и жонглированием самыми разными предметами. Веселье слегка омрачали хмурые лица агентов АМБ. Они бродили туда-сюда, бросая на гостей подозрительные взгляды. Неподалеку от трона переминался с ноги на ногу сухонький старичок. Судя по пышному, но довольно ветхому наряду, это был какой-то дальний родственник королевской семьи из провинции. Старик не спускал глаз с принцессы. Внезапно он чихнул и полез в карман. Тут же двое агентов бросились на него, повалили на землю и достали из кармана преступника особо опасный носовой платок. Один из агентов внимательно изучил находку через волшебные очки и одобрительно кивнул. «Он чист». Агенты поставили старичка на ноги, вытерли ему нос, затолкали платок обратно в карман и растворились в толпе так же стремительно, как и появились. Принцесса, которая успела заметить эту сцену, закрыла лицо руками и глубоко вздохнула. Когда она подняла голову, перед ней стоял приятной наружности знатный господин в сопровождении слуги. «Принцесса Аннет, пусть мы с вами раньше и не встречались, но я восхищался вами издалека», — высокопарно заговорил он. «Я мечтаю, что однажды вы меня узнаете и воспылаете ко мне чувствами, подобными моим. Прошу вас принять этот скромный подарок в честь вашего 18-го дня рождения как знак моих добрых намерений». Он указал на плюшевого медведя, расшитого сверкающими бриллиантами, которого держал слуга. «Благодарю вас», — немного сконфуженно ответила принцесса. «Асфальт», — представился кавалер. «Граф Асфальт». Принцесса протянула руку, а граф, изящно склонившись, поцеловал ее. Тем временем Ганзель, который нес дежурство возле трона, забрал у слуги медведя и понес игрушку к куче подарков. Там его встретила Греттель. Она взяла плюшевого зверя, внимательно изучила через волшебные очки, а потом бесцеремонно вспорола ему брюхо и начала копаться в набивке. Граф с изумлением наблюдал, как девушка потрошит его драгоценный подарок. «Ну что сказать?» С виноватой улыбкой вздохнула принцесса. «У меня очень строгая охрана. Пойду, переговорю с ними». Аннет встала с трона, взяла папку с большой надписью «Совершенно секретно» и подошла к Греттель. Та приветственно поклонилась. «Агент Греттель», — немного неуверенно начала принцесса. «Ваше высочество», — ласково улыбнулась Греттель, чтобы снять неловкость. «Я просто хотела сказать вам, я ваша самая большая фанатка». «Что?» — опешила девушка. «О, да!» — горячо заверила ее Аннет. «Я читала все ваши отчеты. Захватывает дух куда сильнее, чем детективные романы. Вершина криминального жанра. Я чувствую, будто и сама там рядом с вами на миссии. Можно мне ваш автограф?» — попросила принцесса и протянула папку. «Это же дело о масштабном хищении, совершенном Красной Шапочкой», — ошеломленно проговорила Гретель. «И оно строго засекречено». «Я знаю», — кивнула принцесса. «Одно из моих любимых. Дядя подарил мне его на прошлое Рождество. Мне такого и Санта-Клаус никогда не присылал. Как ловко вы догадались, что Шапочка — оборотень и превращается в волка, чтобы отнять у своей бабушки пенсию. Просто мурашки по коже». «Ну да», — озадаченно протянула Гретель. «Спасибо, наверное». Она расписалась в папке и вернула ее принцессе. «А вы не против, если я задам личный вопрос?» — немного смущенно произнесла Аннет. «Конечно, ваше высочество. А у вас кто-то есть? Ну, особенный? Мне просто так интересно, а вы никого не упоминаете в своих отчетах». Лицо Гретель вытянулось. «С моей работой для социальной жизни совсем не остается времени», — сухо ответила она. Принцесса вздохнула. «А у меня только социальная жизнь и есть». Девушка с тоской посмотрела на толпу кавалеров, которые, как по команде, приняли самые эффектные позы. «Хотела бы я быть как вы. Гнаться за злодеями, раскрывать заговоры, делать мир лучше». «Так что вам мешает?» — удивилась Гретель. «Посмотрите вокруг», — кивнула Аннет на толпу. «Мое будущее полностью распланировано с моего рождения, начиная с одежды, в которую меня одевают, заканчивая мужчиной, за которого меня выдадут». Их беседу прервал внезапно появившийся рядом принц Рагнар. «С днем рождения, ваше высочество!» — поздоровался он с вежливым поклоном. «Желаю, чтобы ваша красота, как и эта волшебная роза, никогда не увидала», — сказал он и протянул Аннет изящный цветок, от лепестков которого исходило прекрасное сияние. «Благодарю вас», — вежливо ответила принцесса. «Но мне нельзя сегодня дотрагиваться до подарков». «Конечно же, заклятие», — пробормотал принц. «Понимаю». Густо покраснев, Гретель подошла к принцу и приняла из его рук розу. Рагнар хотел что-то сказать, но тут раздались фанфары. «Его Величество — король!» — объявил глашатай. В сад вышел король. Гости почтительно склонили головы. «Дядя!» — воскликнула принцесса и бросилась обнимать короля. «Моя дорогая племянница!» — ласково сказал он. «С днем рождения! Так сложно найти подарок для девочки, у которой есть все. И думаю, я преуспел». С загадочным видом король хлопнул в ладоши. Снова грянули фанфары, и слуги подвели к принцессе великолепного белоснежного единорога. Аннет чуть не задохнулась от восторга. «Можно я покатаюсь?» Король с улыбкой кивнул. «Конечно, он полностью твой». Принцесса ловко запрыгнула в седло и рысцой поскакала по саду. Следом бросились трое агентов АМБ в волшебных очках. К королю подошла мать принцессы, королева Кларисса. «Жаль, мой муж не видит, как выросла его маленькая девочка», — вздохнула она. «Да, брат бы гордился ею», — согласился король. Пока принцесса горцевала на своем новом друге, все вернулись к веселью и оживленным разговорам. Особенно хорошо дело шло у Ганзеля, который ворковал с миленькой девушкой в пышном праздничном платье. Очевидно, его коллекция надушенных платочков скоро должна была пополниться еще одним трофеем. Пришло время и для Гретель начать светскую беседу. Явно борясь с собой, она повернулась к принцу Рагнару и сухо проговорила. «Принц Рагнар, я бы хотела арестовать меня», — с улыбкой предположил он. «Нет, извиниться», — пробормотала Гретель. «Так что принимайте». «Ох, надо же!» — всплеснул руками принц. «Похоже, у кого-то проблемы на работе». Гретель вспыхнула до самых ушей. «Да примите уже извинения», — фыркнула она. «Даже и не знаю», — насмешливо протянул Рагнар. звучало не очень убедительно. Вам стоит попробовать снова, агент Колючка. Говорите с душой. Придайте вашим словам запал. Но знаете, как если бы от них зависела ваша карьера. Гретель опустила глаза и тяжело вздохнула. Занятая своими мыслями, она не заметила, что принцесса вдруг слезла с единорога и, словно зачарованная, подошла к какому-то предмету, стоящему среди кустов. Загадочный подарок был накрыт белой тканью и перевязан большим красным бантом. «Значит, вам нужен запал?» — дерзко спросила Гретель, наконец на что-то решившись. «Хм, я бы даже сказал, вы мне обязаны», — хмыкнул принц. «Ну хорошо, будет вам запал», — рявкнула девушка. Она бросила розу на специальный стол для сомнительных подарков, накрыла крышкой и дернула рычаг. Послышался негромкий хлопок, и в мусорное ведро высыпалась горстка пепла. «Вот вам ваш запал», — сказала Гретель и с вызовом посмотрела Рагнару в глаза. И тут раздался оглушительный крик Клариссы. Несчастная мать склонилась над принцессой, без чувств лежащей на траве. Агенты АМБ и гости бросились к месту трагедии. Сам король растолкал толпу и в ужасе уставился на племянницу. «Она не дышит», — едва смогла проговорить Кларисса. Король огляделся и заметил злополучный подарок под белой тканью. Сорвав ее, он обнаружил большую старинную прялку. Совершенно потеряв рассудок от гнева, король резко повернулся к Ганзелю и Гретель. «Почему вы за ней не следили?» — закричал он. «Это вы виноваты!» Гретель хотела как-то оправдаться, но так и не придумала, что тут можно сказать. Ганзель и Гретель топтались у ворот замка. Вокруг было припарковано множество карет, мотоциклов и воздушных шаров. На всех был логотип АМБ. «Как такое вообще могло случиться?» — ошарашенно проговорила Гретель. «Худший день рождения!» — кивнул Ганзель. Из ворот вышла агент-мачеха, заметила провинившихся подчиненных и пошла прямо к ним. «Принцесса спит волшебным сном», — сказала она без лишних предисловий. «Нам нужно снова прочесать место преступления», — решила Гретель. «Скажите королю, чтобы он нас впустил». Агент-мачеха взмахом руки остановила ее тираду. «Довольно, агент Гретель! Это дело вас больше не касается, как, впрочем, и любое другое». «Что?» — хором ахнули брат с сестрой. Старушка вздохнула, но продолжила своим обычным строгим тоном. «Учитывая все ваши прежние заслуги, я смогла уговорить короля не бросать вас в темницу». Гретель от ужаса вся побледнела. «Я не понимаю», — проговорила она. «Вы уволены», — твердо закончила агент-мачеха. «Вы и ваш брат». «Похоже, недолго продлилась моя карьера секретного агента», — невесело пошутил Ганзель. «Но так нельзя!» — запротестовала Гретель. «Кто же распутает дело?» «Теперь мы будем справляться без вас», — развела руками их уже бывшая начальница. «Вы дважды проигнорировали мой приказ. Послушайте мой совет, чтобы такого не произошло и в третий раз». «Держитесь от королевской семьи подальше!» «Но мы...» — начала Гретель, но мачеха снова ее перебила. «Все закончилось, Гретель!» — отрезала она. «Больше мы друг друга не увидим. Прощайте!» С этими словами агент-мачеха села в ближайшую карету и уехала. Ганзель растерянно огляделся. «Ну что, сестренка, идем домой?» — предложил он. «Моим домом было АМБ», — упавшим голосом ответила Гретель.